А куда же тогда деньги идут? Как? Вы смотрели спектакли? И действительно, постановочная часть там идеальная. В них громадные цеха. А так группа делится, по сути, на две части. Сосьютьеры, члены общества, то, что было в МХАТе при Станиславском, кстати говоря, они в конце сезона делят прибыль. И пассионеры, это временные, что ли. И еще есть самые высшие, оноре сосьетеры. «Ну и где же ваша хваленая демократия, в чем проявляется?» — спросил я. «В одном», — сказали мне. «Сосьетеры тайным голосованием переводят некоторых артистов из пассионеров в сосьетеры. Пассионеры и получают меньше и не засыпаны ролями. Но зато сосьетеры составляют костяк труппы репертуарного театра. Из того, что вы мне сказали, Олег Николаевич, я прихожу к выводу, что вы готовы к переменам. А почему бы и нет? Сделайте МХАТ-4 или МХАТ-5. Делить — это значит иметь помещение. Нет, я думаю ввести систему комедии «Францесс». Вот советую сейчас. Она даст очень много, даст возможность движения труппе. Наиболее талантливые, исповедующие, с моей точки зрения, принципы Станиславского и продолжающих, вот они и будут сосьетеры. МХАТ всегда был достаточно взрывоопасным механизмом. Вы не опасаетесь того, что новшества вызовут брожение в труппе и без того нестабильной? Вы не боитесь вступить в новую игру? Ну, новая игра. Какая игра? Это же для дела, потому что надо как-то поднимать театр. Когда я посмотрела старый фильм «Еще раз про любовь», ваша роль летчика, которого бросила стюардесса Доронина, мне показалась неубедительной. И знаете почему? Потому что у вас, мне так отчего-то кажется, не было такого в жизни. Вас женщины не бросали. Пауза. Да, вы меня прямо подталкиваете. Знаете, было всякое. Бросали, и все было. Это вам так показалось. Таня, принеси мне сигарету. Его секретарь принесла пачку Marlboro Light. Вам же нельзя курить, Олег Николаевич. Если 60 лет куришь, то вряд ли бросишь. Но я бросал и не курил однажды 4 месяца. Потом, как запойный алкоголик, не пьешь, а потом маленький глоточек сделаешь, и все. С куревом оказалось так же, как наркотик. А пить вы можете бросить? Я не пью давно. Ну, иногда что-то где-то, кого-то поздравить. Хотя мне разрешено при моих делах красное вино. А на столетии МХАТа на глазах всей страны по телевидению выпили водку. Это столетие, ну а потом не все время. Но вы меня увели в сторону от интересной темы, темы любви. Скажите мне, какая связь между вашими романами, о которых говорила вся Москва, и вашими лучшими спектаклями? Любовь, она активизирует человек. Во всяком случае, у меня была эта связь. Ну а какие конкретно спектакли связаны с какими женскими именами? Очень длинная пауза. Курит. Спектакли? Может быть, да. «Голый король». Но имя назвать нельзя. Нет, это не потому, что я плохой или хороший, а просто нельзя. Мне говорят, что вот Андрюха Кончаловский написал в книжке про все свои романы.